Глава 13. Месть. Петропавловск-Камчатский. Поместье Черепаховых. 2 дня назад. Черепахов Олег Викторович проснулся от звонка мобилета. Старый князь с трудом открыл глаза и сонным голосом ответил. «Надеюсь, случилось что-то важное, раз ты решил меня разбудить». «Да, отец. Но ты не переживай, пострадали всего 4 мага», раздался в трубке взволнованный голос младшего сына. «Как пострадали?» – грозно спросил отец. «Ну, Акулин их убил». «Фу ты! А сразу нельзя было так сказать?» – разозлился князь. «И как он справился с огневиками 6-го уровня?» «Он их заморозил». «Что? Вот так просто и заморозил?» Не поверил князь. «Да, и по сведениям наших наблюдателей, Сергей покинул поместье. Они проследили за ним до порта». «Вот же адские демоны! Ты серьезно не можешь прикончить одного умалишенного? Тебе людей мало? Клановую войну мне оформить предлагаешь?» «Успокойся, отец. Я найду, где он прячется. Любыми способами». «Сам успокойся. Этот полудурок убил твоего брата, а я должен успокоиться, видите ли. Кстати, ты выяснил, как он это сделал?» Судя по словам очевидцев, которые уже мертвы, Илья решил проучить Сергея, чтобы думал, о чем говорит, а тот использовал какой-то защитный артефакт. Какой именно, уже не выяснить. Ты серьезно про войну кланов говорил? «Да. Если до конца лета не сможешь отомстить за своего брата, то я возьму дело в свои руки. Не поленюсь ради этого в Москву съездить». «Я тебя не подведу, отец». «Да-да, это я уже слышал». Князь отключился и бросил мобилет на тумбу возле кровати, а затем пробормотал себе под нос. «Говорил я тебе, Илья, чтоб не задирал аристократов. Но нет, простолюдинов, видите ли, мучить не так весело. А мне теперь отдуваться». «А ты кто такой?» – выкрикнул я и пристально посмотрел на незнакомца. Точно нигде его не видел. «А у тебя еще и с памятью проблемы?» – ехидно спросил незнакомец и обернулся к стоящим позади. Он отдал какой-то приказ, я его не услышал. Но этого и не требовалось, чтобы понять суть. Меня хотят убить. Снова. Я не стал ни отвечать, ни убегать, ни возвращаться к девушкам с Ваней. Не хотел подвергать их опасности. Незнакомый парень со странным болотно-зеленым оттенком волос спустился по трапу с корабля, а за ним добрый десяток магов. Вот это я попал. «Так, может, ты объяснишь, что здесь происходит?» — спросил я, хотя понимал, что маловероятно, чтобы меня с кем-то спутали. «Не прикидывайся идиотом!» – рявкнул парень. «Мне прекрасно известно, что к тебе вернулся разум!» И тут я осознал, как же умело за мной следили. И это при моей привычке ходить, оборачиваясь. Возможно, в этом мире для этого используют магию. Надо будет разузнать. «Ты, урод! Убил моего брата!» — злобно процедил парень. «И поплатишься за это!» «А, так это и есть Черепахов! Знать бы еще, с чего все началось, но мне-то никто не расскажет. Сперва я хотел использовать свою любимую способность и заморозить врагов, но не вышло. Совсем. Я ощутил в них источники воды, но они оказались недосягаемыми, словно скрытыми за каменной стеной. На руке одного из магов блеснул защитный артефакт. Так вот в чем дело. Парень достал из кармана артефакт в виде прямоугольника и разбил его о пирс. Наполнявшая его зеленая дурно пахнущая жидкость устремилась в воду резвыми каплями, а враг так и стоял, злобно ухмыляясь. Не прошло и секунды, как забурлила вода, покрылась зеленой пеной. А после прямо из моря выросли громадные щупальца водорослей, и они устремились ко мне. Страха не было, но резкий выброс адреналина придал мне ускорение. За долю секунды я скостовал водяное лезвие и направил его к извивающемуся растению. Тело водоросли разрубило пополам. Меня обдало жгущим зеленым соком. Он попал на лицо и одежду и начал выжигать ее, точно кислота. Я сморщился от боли и не нашел ничего лучше, как с разбега прыгнуть в воду. Сразу пришло облегчение, но соленая морская вода все равно щипала обожженную кожу. Только вот живая водоросль совсем не забыла про меня и снова потянулась зелеными щупальцами. Резать ее второй раз я бы не решился. Увернулся в бок, ощутил в гигантском растении огромный источник воды и представил, как она замерзает. Лед начал подниматься с самого дна, постепенно покрывая тело водоросли. И пока он не дошел до верха, я уворачивался как мог. Но вот спиной врезался в обшивку корабля. А водоросль не сдавалась, и со всех сторон ко мне подступали ее зеленые отростки. Я направил свою силу к растению, чтобы ускорить процесс заморозки. И водоросль заледенела в сантиметре от моей ноги. На это ушла добрая половина накопленной маны, а мне еще предстояло с магами биться. Теперь я начал сомневаться, что мне хватит на это сил. Была возможность уплыть, но я не привык отступать. Тем более, если этот поступок может навлечь беду на ставших мне близкими людей. Поэтому я всплыл на поверхность, но стоило высунуть голову, как в меня прилетел огненный шар. Еле успел увернуться и нырнуть обратно. Черт, а если они молнией решат по мне шандарахнуть? Тогда вода станет мне могилой, а не спасением. Нужно было действовать быстро, пока враги не додумались до чего-то по-настоящему смертоносного. Я нагнал под собой воду и создал высокую волну, и вместе с ней вытолкнул себя к поверхности. Очередной огненный шар размером с мою голову утонул в водной оболочке, а следом прилетело ледяное заклинание, но я успешно нейтрализовал его, лишь думая о тепле, и, кажется, только сейчас начал осознавать, насколько велика моя сила. Да во мне бушевал целый океан, черт возьми. Заметил, как ладони одного из магов искрятся. Он формировал молнию. Я действовал быстро. Опустился обратно в море и создал очередную волну, мощную и разрушительную, и обрушил ее на пирс, а после всплыл, чтобы взглянуть, что из этого вышло. Пирс был пустой, не считая стекающей с него воды. Крайние доски проломило, да и кораблям досталось, которых каким-то чудом не снесло в море при откате волны. А вот моих обидчиков смыло, причем на целый километр. Но звук по воде распространялся хорошо, так что их вопли доносились даже досюда. Можно было добить их и утопить, навсегда погрузив тела в морскую пучину. Но это мешали сделать защитные артефакты магов. Тогда я не нашел ничего лучше, чем натравить на своих врагов всех акул в радиусе 10 километров. И я бы остался наблюдать, что из этого выйдет, если бы не услышал истошные крики Виктории. «Сергей, ты где? Что происходит?» «Да здесь я! Искупаться решил!» – прокричал я в ответ. «Какой искупаться? Совсем сбрендил? Вылезай давай!» С помощью той же воды я подтолкнул свое тело к пирсу, где стояли девушки. Поднял свое тело вместе с небольшой волной и опустил на деревянный настил. Ощутил опору под ногами и опустил воду. «На тебя напали?» – продолжила расспрашивать Вика. «Что с лицом?» «Да, Черепахов. Все в порядке». «И где он?» «В море плавают», – насмешливо ответил я. «Серьезно? Ты оставил их в живых?» «Так было проще», – я пожал плечами. «Но, возможно, их навестят акулы». А сестра ударила себя ладонью по лбу. «Они же снова нападут!» «Да, они бы напали, даже если бы я их убил. Правда, другим составом. А так, считай, я отсрочил клановую войну, а это для нашей семьи сейчас главное. Ты это понимаешь?» Я рассуждал логически, на основе тех знаний, что успел получить в этом мире. пролистал свод законов для аристократии и сделал свои выводы. Ведь там были прописаны причины, из-за которых род мог объявить войну другому роду. И одной из них была кровная месть. «Да», – стушевалась Вика. «Ты прав, прости. Чем быстрее ты их перебьешь, тем скорее Черепаховы отправят в Москву запрос на клановую войну. А мы к такому пока не готовы». Сестра попыталась осмотреть рану, но рядом оказалась Юля, которая уже доставала из сумочки какую-то волшебную мазь зеленого цвета. «Да не брыкайся. Надо нормально намазать, иначе шрам останется», приговаривала Юля, нанося мазь на мои ожоги. Она сильно преувеличивала. Я морщил лицо, но и не думал брыкаться. Благо, что кроме лица и рук ничего не пострадало, и экзекуция быстро закончилась. «Шрамы красят мужчин», – усмехнулся я, силясь отвлечься от жгучей боли. «Ты, кстати, не знаешь, что произошло у меня с его братом?» «Не знаю. Свидетелей нашли уже мертвыми». Сестра осмотрелась, высматривая врагов, ну или то, что от них осталось. «О, наш корабль швартуется», – сказала Юля. «А где моя шляпка?» «Она осталась в море», – вспомнил я. «Куплю тебе новую». Девушка фыркнула и пошла к кораблю. «Новая будет лучше прежней», – крикнул я ей вслед, совсем не понимая, почему она переживает за шляпку больше, чем за меня. Или мне только так кажется? Кто поймет этих женщин? «Пойдемте на корабль», – огласил я. Мы дождались, пока с парохода спустили трап и одними из первых взобрались на борт. Капитан лично встречал пассажиров и собирал плату. «А я видел вас, молодой человек», – сказал седобородый мужчина, принимая от меня купюры. «То, что вы устроили в море, бесподобно. Давно я такой сильной магии не встречал». «Это всего лишь волны», – улыбчиво ответил я, пожимая плечами. «Ну, не скажите. 40 лет плаваю, а такую волну видел впервые. Вы из какого клана?» – спросил он, смотря на мой родовой перстень. «Я бы хотел остаться инкогнито, если это возможно». «Конечно. Если будут какие-то проблемы, вы всегда сможете найти меня в капитанской рубке». Я благодарно кивнул, и мы с девушками направились к каютам. Нам предстояло тихое плавание до вечера, но я собирался использовать это время с пользой. Поэтому мы оставили вещи в каюте вместе с Ваней, чтобы присматривал, и направились в ресторан. Я заказал девушкам пирожных, а себе пиво, и стал присматриваться к собирающимся. Люди заходили группами, в которых легко угадывались отряды охотников. В основном здесь были одни мужчины, но изредка в группах встречалось по одной девушке, а со мной было целых три. «Кажется, мы не сильно вписываемся в местные реалии», – тихо сказала мне Юля. «Здесь все такие, матерые». «Ну, не скажи. Вон группа молодых ребят». «Они маги смерти», – пояснила Мариса. «Или как у вас тут такие называются?» «Я тебя понял. К некромантам мы точно не пойдем». «Это еще почему?» – возмутилась Вика. «Ну не рассказывать же ей про мою личную неприязнь этого вида магов». «Нам с ними точно не по пути», – уклончиво ответил я. «По-хорошему, нам следует найти именно тех, кому нужны маги воды». «А, так это просто», – заявила Мариса. Я не успел ее остановить. Девушка прокричала на весь зал. «Уважаемые, кто-нибудь ищет в отряд водных магов?» «Ой, стыдоба», – прошептала рядом стоящая Юля. «Да нет», – усмехнулся я. «Смотри, к нам уже идут». И в самом деле к нам сразу подошли трое мужчин из разных отрядов. «У вас уровень-то какой, ребята? На изнанке хоть бывали?» Со скептицизмом спросил старший из них, явно намекая на наш юный возраст. «Бывали», — ответил я за всех. «У меня 7-й уровень и сильный родовой дар. У моей сестры, Виктории, 5-й». Я кивнул в сторону Вики. «У Марисы тоже минимум 5-й. Давно не измеряли. А у Юлии 2-й. Но она прекрасный боец». «А это не ты ли часом ту волну создал?» — задумчиво спросил другой мужчина, на лице которого выделялись густые усы, но без бороды. Пароход прогудел, и палуба слегка пошатнулась. Мы отплыли. «Да, это был я. Вам надо какого-то монстра смыть в море?» — не удержался от усмешки. «Не», — отмахнулся усатый и протянул мне руку. «Меня зовут Вячеслав Игоревич Анимон». Я пожал мужчине руку и тоже представился. А затем представились и двое других. «Может, пойдем за стол? Угощу вас пивом и заодно расскажете о ваших планах наизнанке». «Это дело хорошее», — согласился третий широкоплечий мужчина с глубоким шрамом на щеке. Мы заняли самый большой стол в ресторане. Девушки с аппетитом уплетали десерты и внимательно слушали. У нас было три предложения. С разным риском, ну и, соответственно, с разным кушем. На четвертый, пятый и шестой уровни изнанки. И мне было сложно решить, поскольку пока я побывал лишь в двух мирах изнанки, не считая моего родного. И то во втором случайно. Я договорился с охотниками, что лично сообщу каждому свой ответ через пару часов. А пока нам с девушками нужно было подумать. «Мне нравится идея пойти на шестой уровень», — внезапно начала обсуждение Мариса, когда мы остались с ними одни за столом. «Там будет интересно». «Ты совсем чокнутая», — прошипела Юля. «Зайти не успеешь, как тебя монстры убьют». «Не убьют. Я уже бывала на нижних уровнях». «Вик, а ты что думаешь?» — спросил я у сестры, обрубая на корню начинающийся спор между Марисой и Юлей. «Ох, чувствую, что еще намучаюсь я со своим женским коллективом. Надо бы и среди парней друзей поискать, а то чего мне одному отдуваться?» «Я как-то не уверена в наших силах, чтобы идти на шестой», — призналась Вика. «С одной стороны, вы с Марисой сильные маги, но совсем новички в...» Она осеклась, прикусила губу, словно хотела сказать «новички в этом мире». Неужели она догадалась о том, кто я? «Новички в охоте на изнанке», — закончила Вика. А я и не знал, что думать. Ведь не поднимешь просто так тему, что в теле твоего горячо любимого родственника поселилась другая душа. Нужно будет присмотреться к Вике, понаблюдать за ее реакциями и намерениями. А то пока у меня в голове лишь догадки. «Я за пятый», — проголосовала Юля. «Ну ты-то понятно почему. Мы на твоих монстров отдельно сходим. Сейчас о другом», — высказался я. «Так можно оптом и тех прикончить», — усмехнулась девушка. «Плохая шутка. Давай серьезно». «А если серьезно, то ты нам грозился, что ниже четвертого уровня не пустишь». «Есть такое. И я по-прежнему не горю желанием брать вас с собой». «Мы можем пойти вдвоем», — предложила Мариса. «Только вот охотникам нужно три водных мага», — я вопросительно посмотрел на Вику. «Пойду, куда скажешь», — ответила сестра и развела руками. На самом деле выбор был очевиден. Девушками я рисковать не собирался, но только собрался открыть рот, чтобы озвучить ответ, как Мариса опередила меня. «На четвертый не пойду. Не понравился мне главарь этих охотников». «А можно поподробнее?» — нахмурился я. «Интуиция. Обычно она меня не подводит. Чувствую в его словах какую-то ложь. Это много меняет», — вставила слово Юля. «Тогда на пятый?» «На пятый», — согласился я. «Но при условии, что не будете лезть в гущу событий». «Ну вот, опять ограничения», — фыркнула Юля, на что я лишь улыбнулся. «Да, теперь роль старшего брата перешла ко мне, хотя на самом деле я был почти на год младше Вики. Но во что бы то ни стало, намеревался вернуть ее домой целой и невредимой, так же, как и Юлю и Марису. Если уж взял на себя ответственность, то ни за что не подведу. Самого себя, в первую очередь». Я нашел Вячеслава Игоревича и передал ему свое согласие. Поэтому нам пришлось изменить планы касательно острова, Охотники планировали высадиться ближе к Японской империи. Корабль делал круг по всем островам. Такая вот водная маршрутка. Мы сошли на берег ранним утром вместе с охотниками. Дул сильный ветер, а промозглый туман не пропускал лучи рассветного солнца. Вячеслав Игоревич нанял два экипажа. Машины здесь уже были редкостью из-за сложностей в их перевозке с континента. Всего в отряде было 10 охотников, ну и нас еще пятеро. Мужчины вызвались помочь нам с Ванькой дотащить багаж девушек, за что я угостил их завтраком. А в голове невольно пронеслась мысль, что было бы очень удачно, если бы хоть 3 чемодана потерялись где-то в пути. «Когда выступаем?» – спросил я у Вячеслава Игоревича за завтраком. Омлет с ветчиной запивал крепким кофе с молоком. Это меня взбодрило. «Завтра на рассвете двинемся к форту», – ответил глава охотников. «А сегодня нужно все подготовить, вас экипировать в том числе». «Нужно что-то конкретное?» «Да. Я не стал рассказывать полный план вылазки при посторонних. Понадобится особый проходной артефакт, чтобы вы смогли преодолеть лавовую долину. Он обеспечит нам безопасный коридор». Половину дня мы потратили на шопинг по магическим лавкам, и я мысленно присвистнул, когда глава охотников отдал за нужный артефакт целых 10 тысяч рублей. Нас дополнительно экипировали по мелочи, в основном обвешали защитными амулетами. За это время мы с Вячеславом Игоревичем разговорились, и я проникся к нему симпатией. Охотник в первую очередь думал о своих людях, а потом уже о прибыли. Вторую половину дня отдыхали. Вечером заказали по кружке пива в ресторане гостиницы, но не больше, чтобы утром проснуться с ясной головой. Я невольно засмотрелся на картины морских сражений с монстрами изнанки, подсвечиваемые тусклым светом магических ламп. «Чтобы удача преследовала нас и наизнанке», – поднял кружку Вячеслав Игоревич. И весь отряд поддержал его радостными возгласами, в том числе и мы. «Вы же дворяне!» – обратился к нам один из охотников, парень со смуглой кожей, большой частью покрытый магическими татуировками. Они были очень похожи на руны, которые всегда красовались на Мариссе. Только она могла их менять по собственному усмотрению. «Допустим. А ты имеешь что-то против?» Дружелюбно ответил вопросом на вопрос я. «Нет, сам дворянин. Из разорившегося рода. Вот хочу на обучение заработать», признался парень. «Кстати, меня зовут Аббат Верблюдов». «Без отчества?» «Без. Я тоже назвался, но без фамилии». На самом деле, Вячеслав Игоревич уже представлял нас отряду минимум 2, но, видимо, охотники решили не запоминать имена проходных магов. «А мы тоже на обучение копим», – разоткровенничалась Вика. «О, куда хотите поступать?» – с явным интересом спросил Верблюдов. «В частную академию Нерпова». «Ого! Думаете, что пройдете отбор?» «Сергей точно пройдет, а вот мы – не факт», – с толикой печали сказала Юля. «Не грусти, красавица», – улыбнулся ей рядом сидящий охотник и положил руку на плечо девушки. На что я грозно на него посмотрел. Он сразу все понял, убрал руку и отвернулся. «А мне нужно в академию?» – внезапно спросила Мариса. «Как хочешь», – пожал я плечами, мысленно добавляя себе цель заработать еще на одного человека. Цифра получалась нереальная, и чтобы у нас и правда все получилось, я должен сорвать большой куш, а быстрее всего это можно сделать лишь на нижних уровнях изнанки. Туда я, конечно, девушек не возьму. «А я в Краснодарскую хочу поступать, говорят, там неплохо». «Да, ее хвалили наравне со столичными», ответила Вика. «Но нам заказан путь в государственные академии, поэтому чего мелочиться?» «И то верно», – усмехнулся Аббат. «Тем более, если финансы позволяют». «Все лето впереди», – уклончиво ответил я. Хотя по местному этикету такое было неприлично спрашивать и можно было вовсе не отвечать. Но мы находились в обществе заядлых охотников, которые попусту игнорировали дворянские правила внешнего мира. Вячеслав Игоревич снова встал, чтобы что-то сказать, но не успел. Входная дверь ресторана с треском распахнулась, пуская наружу холодный ночной ветер. И в помещение ворвался целый отряд из 15 человек. Я никак не ожидал увидеть мужчину с сединой на висках, которому отказал в походе на 4-й уровень. Имени его я не запомнил. Так вот, какую опасность почувствовала Мариса. «Никому не двигаться!» – прокричал старший охотник. Но наш глава отряда выпрямил спину и грозно обратился к нему. «Афанасий Рудольфович, что вы себе позволяете?» «Вячеслав Игоревич, вы, наверное, не в курсе, что за голову этого парня дают целый миллион!» Старый охотник кивнул в мою сторону. «Отдайте его нам, а мы уж подкинем процент от выкупа!»